12 галлонов в час будет 420, 500 галлонов топлива. Если галлон весит 6 фунтов, это 3000 фунтов топлива. Нужно разместить топливо по центру тяжести, чтобы самолет сохранял равновесие при полных баках и при пустых. Это должен быть летающий топливный бак. Что ж, это возможно. Возможно. Интересно, слышал ли Линдберг посвистывание и потрескивание концептонов сквозь гул двигателя? Он относился к подготовке самолета со всей серьезностью, понимая, что рискует оказаться тем самым Чарльзом Линдбергом, который рухнул в океан из-за безумной затеи совершить перелет на одномоторном самолете, моноплане. Заметьте, когда каждому известно, что для такого перелета необходим биплан с несколькими двигателями. До Парижа на одном двигателе? Сумасшедший! Вот он кто! И теперь среди летчиков меньше на одного Чарльза. Как там его? Чтобы не стать тем самым Чарльзом, пилот почтового самолета, должно быть, подумал, у моего самолета должен быть надежный двигатель, может, новенький мотор Wright-Whirlwind. Выбор за выбором. Фантазоны становились мыслями, идеями, линиями на чертеже стальным каркасом, обтянутым тканью, пока не появился на свет дух Сент-Луиса. «Пора забраться повыше», — решил Джейми Форбс. Тучи впереди надвигались сплошной стеной. Смесь, шаг винта, газ — все на полную. Так проходил день Джейми Форбса. Полный размышлений. Набор высоты до 12 тысяч. Тучи остались внизу. Солнцезащитный щиток шлема опущен, чтобы защитить глаза от яркого света. Кто-то должен был выбрать стать Чарльзом Линдбергом, который принимал собственные установки, гипнотизировал себя, чтобы сделать то, что он хотел сделать, и, между прочим, войти в историю. Из всех людей на свете тот, кто принял такое решение, был парень внутри ума Чарльза Линдберга. «Какие установки я выбираю принять?» — думал он. «Что я решил изменить?» «Кем я решил стать?» Глава 18. На юге верхняя кромка облаков становится все выше. 25 тысяч футов, прикинул Джейми. «Можно подняться еще 5000, если надо», — подумал он. «Если между облаками будут просветы, можно нырнуть под нижнюю кромку. Если придется, можно лететь по приборам». Накануне ночи он приготовил запасной план. Один радиовызов, и он может лететь никуда захочет, а в соответствии с зарегистрированным планом по согласию с Центром управления полетами. Полетит по оси авиатрассы в Марианну, штат Флорида, не огибая облака прямо сквозь мглу. И это был план «Б». А пока он летел на высоте 12,5 в ясном небе, увертываясь от верхней кромки облаков. Великий Блэк Смит разгипнотизировал себя до того, что вышел из тела. «Мне это не нужно. Мне слишком нравится здешняя игра. Нравится работать инструктором, водить самолеты». И когда Сэм обессмертил себя, расторгнув соглашение с одной из всеобщих установок соглашений,